Авторское послесловие. Спасибо Нэн Грэм, которая редактировала эту книгу, и всем моим друзьям в Скрибнере, включая, но не ограничиваясь, Кэролин Райди, Сьюзен Молду, Роз Липпел и Кэти Монаган. Спасибо Чаку Верилу, моему давнему агенту, это важно, и моему давнему другу, еще более важно. Спасибо Крису Лотсу, который продает зарубежные права на мои книги. Спасибо Марку Ливенфусу, который приглядывает за моими коммерческими делами и не упускает из виду Haven Foundation, что помогает внештатным актерам ловить удачу, и King Foundation, что помогает школам, библиотекам и пожарным депо маленьких городов. Спасибо Марше Ди Филиппо, моему компетентному личному помощнику, и Джули Югли, которая делает все не сделанное Маршей. Без них я бы погиб. Спасибо моему сыну Оуэну Кингу, который прочитал рукопись и дал важные рекомендации. Спасибо моей жене Табите, которая тоже дала важные рекомендации, в том числе предложила правильное название. Особая благодарность Рассу Дорру, который бросил карьеру фельдшера, чтобы стать моим гуру в подборе необходимых материалов. В этой книге он сделал больше, чем всегда, терпеливо объясняя мне, как пишутся компьютерные программы, как их можно переписывать и распространять. Без Расса пост сдал, получился бы намного скучнее. Должен добавить, что в некоторых случаях я сознательно изменял некоторые компьютерные протоколы, чтобы они соответствовали моему тексту. Технически грамотные индивидуумы это заметят. Просто не вините Расса. И вот что еще. Роман «Пост сдал» — вымысел, но высокий процент самоубийств, как в Соединенных Штатах, так и в других странах, где читают мои книги, — реальность. Номер горячей линии Национальной службы предотвращения самоубийств — настоящий. Это 1-800-273-ТОК. Если у вас дерьмовое настроение, как сказала бы Холли Гибни, позвоните им. Потому что жизнь может стать лучше, и если вы даете ей шанс, так обычно и происходит. Стивен Кинг. Читал Игорь Князев.